была не по плечу остальным гениям в коротких, в гиговских штанишках. Короче, я ужасно жалел, что как краснодевица купился на рыцарский кавказский жест упавшего на колени режиссера. И через год написал по своему сценарию пьесу. Не буду описывать ее хождение по театрам. Там, оказывается, главрежи в еще большей степени гении и принцы, чем режиссеры кино. Как заметил однажды Вампилов, в театр нужно приходить либо классиком, либо покойником. А если вы живой, да еще с первой пьесой, то, ухватив вашу пьесу, и главреж, и его жена, прима театра, и завлит, и еще хрен знает кто, начинает душить вас в объятиях, уговаривая и заставляя переделывать и перелицовывать пьесу под нашу сцену, под наших актеров, под наше видение и под возраст нашей ведущей звезды. При этом, конечно, вас всюду вводят как новую надежду театральной драматургии, величает нашим новым открытием и так далее и тому подобное, но все это только ради того, чтобы вы от них никуда не делись, а легли у подмостков их пыльной сцены и поставили свою пьесу пред ними в ту позу, которая ими наиболее любима для любви с первого взгляда. Тертый киношный калач, я, как безумный отец, дважды вносил свою девственную пьесу из-под венца двух ленинградских и московских театральных кумир. Я решил, нет, пусть уж она останется в девках, но моя и такая, как есть, чем изуродованная, ляжет под Владимирова или Захарова. И так бы она, наверное, и случилась, если бы год спустя на каком-то семинаре театральных драматургов эту любовь не углядели составители очередного сборника молодежных пьес. А едва пьеса была опубликована, как ее сразу, даже не ставя меня в известность, стали репетировать два театра, Московский областной и Вильнюсский русский драматический. Однако я, и узнав об этих постановках, не явился туда ни на репетиции, ни на премьер. «Хватит с меня и киношных абортов», — сказал я себе. «Не хватает мне еще и в театре получать инфаркты. Ведь, видя, как очередной, теперь уже театральный Эсадзе публично изгиляется над моим текстом, я при моем кавказском характере могу и на сцену полезть прямо посреди спектакля». И только в 1978 году, когда лег на полку еще один мой фильм «Ошибки юности», а комиссия старых большевиков при Моссовете отказала мне в московской прописке, я, уже имея на руках разрешение на эмиграцию из СССР, вдруг ринулся в аэропорт, сел в самолет и полетел в Вильнюс. Да, милостивые господа, дрогнула моя душа, зачерствевшая в битвах с киношной судьбой, милицией, паспортным режимом, редакторами студий, цензурой и гениями советского кино. Я оставлял в России любимых женщин и женщин, которые любили меня. Я оставлял в Баку своих родственников, но я не мог уехать в эмиграцию, не повидав перед отъездом хотя бы инкогнито свою единственную пьесу. Я прилетел в Вильнюс в день, когда в Вильнюсском драматическом шла моя любовь.